Как бы вообще газет нету времени читать. Ну, как вы думаете, где больше правды может быть? В «Народной воле» или в державной «Народной газете»? Наверное, в «Народной» больше. В «Народной воле»? В «Народной воле». Больше доверяем. Читаем, но почему-то зачастую получается какую-нибудь из рук руки читать, а не такую газету. Я бы сказал, что правда везде есть, во-первых. Но как бы насчет оппозиции, это, конечно, с одной стороны, может, что-то в этом правильное и есть, но зачастую, по-моему, там фигня. «Народной воле»? Да, наверное. Не, ну, конечно, читать слепше «Народную волю». Ну, я вообще газеты не читаю, если честно. Я больше интернету доверяю. Там можно взять и сравнить, выбрать для себя более объективный вариант. Ну, «Тутбай», «Date.bs». Официально не лажу, потому что там бесполезно искать нормальную информацию. Где больше правды? А в двух газетах? Я считаю, что эту правду мы нигде не услышим. Я бы вам сказал, то есть нам нужно переизбрать президента более молодого и более перспективного. Вот и все, вот, что бы я вам хотел пожелать. Ну, я не знаю, не читаю эти газеты. По большому счету, честно сказать, затрудняюсь, кому я больше доверяю. Вы знаете, я ни то, ни другое не читаю, честно сказать. Потому что я раньше «Народную эту волю» покупал, то есть просто что-то не видно ее в этих марках. Ну, а теперь, ну, теперь просто некогда. Работаю, очень много работы, так некогда читать сейчас. Но... Раз вы читали «Народную волю», то правда, вы там доверяете? Там, или... ну, там 50 на 50, так вот, где-то есть, там правды пишут. Что точно не скажу. Каким вы схильно доверять больше, державной или недержавной? Наполовину и тем, и тем. И «Народной воле», и «Народной газеты». Да, и «Народной». Прежде всего, газета – это источник информации. Информацию лучше принимать с одной стороны, со второй стороны, потом самому анализировать, сопоставлять и делать выводы. Это самый лучший вывод. У меня мать выписывает «Народную волю», поэтому я от случая к случаю читаю и «Народную волю», и «Народную газету» вообще не читаю. Без аргументов и фактов.